Битва под водительством Пхишмы. Когда наступило утро, Пандавы и Кауравы двинулись навстречу друг другу и столкнулись в смертельной схватке. Страшный грохот огласил равнину. Так грозно ревет океан во время бури. Все смешалось в этой ужасной битве. Сын бился с отцом, отец с сыном. Родич поднимал меч на сородича, друг на друга. Воины яростно бросались один на другого, стремясь лишить противника жизни. С треском сшибались на скаку колесницы и громоздились в кучу, теряя дышло, оси и колеса, преграждая путь воинам и коням. Слоны врезались в ряды всадников и бросали их оземь. Топтали огромными ногами колесницы, лошадей и воинов. Раненные людьми слоны с жуткими воплями падали на землю и корчились в предсмертных судорогах. Ржание лошадей, стоны раненых, крики умирающих оглашали поле битвы. Как разъяренный бык ревел Пхимасена, сражавшийся с сыновьями Тхритараштры. Боевые луки Дурьотхана и его братьев сверкали, как лучи солнца на облачном небе. Длинные стрелы Кауравов были подобны змеям, сбросившим кожу. Тучи стрел, закрывая небо, летели в могучего Пхимасену и непрерывным дождем стучали в кожаный щит героя. На помощь Пхимасене поспешили сыновья Драупади, Накула, Сахадева и Тхриштадьюмна. В упорном поединке схватились Арджуна и Пхишма, Юдхиштхира и Шалья, Шекхандин и Ашватхаман, Друпада и Джаядратха, царь Синдхов. И так на всем огромном поле тысячи воинов ожесточенно сражались друг с другом луком и стрелами, копьями и дротиками, мечами и палицами, и Кауравы не уступали в доблести Пандавам. После полудня сыновья Тхритараштры стали теснить войско Юдхиштхиры. Непобедимый и могучий Пхишма сметал на своем пути сотни и тысячи воинов. Под градом его смертоносных стрел падали люди и кони, останавливались колесницы, в предсмертных судорогах бились могучие слоны. Навстречу Пхишме устремился на быстрой колеснице яростный Абхиманью. Он осыпал Пхишму и его телохранителей тучей стрел. Одна его стрела ранила Критавармана, вторая — Шалью, третья — самого Пхишму. Возничий Дурмукхи, сын Тхритараштры, пал бездыханным под ударами Абхиманью. Меткая стрела выбила лук из рук Крипы. Юлой вертелся Абхиманью на колеснице, посылая меткие стрелы во все стороны света. Упал на землю лук Пхишмы. Опрокинулся боевой стяг с вышитой на нем золотой пальмой, и горестно закричали тогда воины Дурьотханы. Показалось им, что нет больше среди них искусного вождя Пхишмы. На помощь Абхиманью пробивались Вирата и его сын Уттара, Пхимасена и Тхриштадьюмна. Уттара верхом на слоне напал на Шалью, царя Мадров. Ударом ноги слон свалил лошадей, и недвижимо стала колесница царя Мадров. В гневе Шалья метнул в Уттару железный дротик, пробил его доспехи и поразил насмерть юного сына царя Вираты. С мечом в руке Шалья прыгнул на слона Уттары и одним ударом свалил его на землю. Сердце Шветы, другого сына Вираты, вспыхнуло огнем, как костер, в пламя которого вливают масло. Швета бросился к Шалье, ища с ним поединка. Столь страшен был Швета в ярости и горе, что, казалось, сама смерть неотразимо надвигалась на Шалью, но Пхишма подоспел на помощь царю Мадров. Как два свирепых тигра, дерущихся в лесу за самку, бросились друг на друга Швета и Пхишма. Стрела Шветы на куски раздробила лук Пхишмы. Но Кауравы пришли на помощь своему полководцу. Они осыпали Швету градом стрел, и подали Пхишме другой лук, еще более могучий. Меткими выстрелами старый вождь Кауровов сбил стяг с колесницы царевича Матсьев и насмерть поразил ее возничего. Швета схватил тогда железный дротик и с ужасной силой метнул его в Пхишму. Но не долетел смертоносный дротик до цели. Еще в воздухе встретила его стрела Пхишмы и на куски раздробила. Ликующими криками встретили Кауровы меткий выстрел своего вождя. Изумленный и гневный Швета схватился за тяжелую булаву и, раскрутив ее в воздухе, бросил в своего противника. С пронзительным свистом могучая булава рассекла воздух, насмерть поразила возничего Пхишмы и повергла его лошадей на землю. С мечом, острым и широким, Швета бросился к колеснице Пхишмы, но, не добежав, зашатался, упал и простился с жизнью. Его встретила острая стрела Пхишмы, пробила кожаный щит, доспехи и тело Шветы и впилась в землю. Так погиб второй сын царя Вираты, и печаль закралась в сердце пандавов. Многих воинов потеряли они в первый день битвы. Поредело войско царя Юдхиштхиры. А могучий Пхишма без устали наносил удары, и сотни, и тысячи голов катились к ногам старого полководца. С радостными сердцами теснили Кауровы своих противников, но спустившаяся ночь прервала страшную битву и развела разгоряченных бойцов на отдых. Поздней ночью царь Юдхиштхира, охваченный печалью, вошел в шатер Кришны. «О, Кришна!» — сказал ему сын Панду. «Наш дед Пхишма полон непобедимой силы. Как огонь слизывает с земли сухую траву, так он сметает со своей дороги моих воинов. Объятые страхом, они бегут от него прочь с поля битвы. Не сможем мы победить Пхишму, он неодолим в бою, как великий Индра. Я вернусь в леса, там приятнее, чем служить повелителям земли. Я вижу, Пхишма уничтожит все мое войско. Как бабочки в костре, так и мои воины гибнут под ударами Пхишмы. В битве за царство я погублю моих братьев, моих близких, самого себя. Я посвящу остаток дней моих суровому покаянию». Кришна так ответил Юдхиштхире. «Не печалься, владыка Бхаратов. Недостойно царю предаваться горю и отчаянию. Твои братья, твои воины, могучие герои и прославлены в этом мире. Твои вожди и союзники преданы тебе всей душой. И среди нас сын Друпады, Шикхандин. От руки его падет старый Пхишма». Слова Кришны полны были верой в победу и вдохнули в сердца пандавов бодрость и веселье. К исходу ночи войско Юдхиштхиры выстроилось к бою. Впереди всех был Арджуна. С ним рядом встал Друпада и остальные союзники пандавов. На правом крыле занял место Пхимасена, на левом — Тхриштадьюмна, а колесница Юдхиштхиры замыкала войско пандавов. В лагере Кауровов веселый духом Дурьотхана сказал своим воинам перед битвой такие слова. «Вы все могучие, непобедимые герои. Каждый из вас сам может разгромить пандавов со всеми их союзниками. Так насколько же вы сильнее, когда соединены вместе? Неисчислимо наше войско, ведомое Пхишмой. А противник наш невелик числом. Пусть же грянет бой, и да сопутствует нам победа!» Зазвучали боевые раковины, забили барабаны, и противники устремились друг на друга. Ожесточенно дрались бойцы, трещали сцепившиеся колесницы, грудью сшибались кони, повсюду раздавались боевые клики воинов и вопли раненых людей и животных. И снова, как и в первый день битвы, неукротимый натиск пандавов был остановлен неколебимым, как скала, Пхишмой. Тогда Арджуна сказал Кришне: Правь колесницу к деду моему Пхишме. Я убью его и спасу от смерти наших воинов». Как яростный слон бросился Арджуна на Пхишму. Тучи стрел встретили его, но он не дрогнул. Его могучий лук без промаха поражал врага, и стало редеть и рассеиваться войско кауровов. Один за другим падали воины Пхишмы, чтобы уже никогда не подняться. Дурьотхана стонал от ярости, видя, как сотнями гибнут его воины. «Это ты виноват, Пхишма!» — вскричал он. «Что нет с нами Карны? Он сумел бы укротить неистовство Пандава. Так придумай же что-нибудь, Пхишма, чтобы умертвить его!» «Сражайся честно, по обычаям воинов!» — крикнул Дурьотхане Пхишма и направил колесницу навстречу Арджуне. Упорным был их поединок, но ни один не уступал другому ни в силе, ни в храбрости. Слева от Арджуны ожесточенно бился Тхриштадьюмна с могучим Дроной. Они осыпали друг друга тучей стрел, и стрелами же отражали стрелы. Тхриштадьюмна метнул в Дрону драгоценный дротик, украшенный золотом и эмалью. Но, улыбаясь, Дрона одной стрелой расколол в воздухе дротик Тхриштадьюмны, а другой стрелой расщепил лук своего противника. Тогда сын Друпады схватил булаву и метнул ее в Дрону. Движением колесницы Дрона уклонился от удара и, метнув железный дротик, ранил Тхриштадьюмну, пробив его драгоценные доспехи. Так сражались они, обливаясь кровью, и доспехи их рдели багрянцем на солнце, как цветы в лесу весной. Меткой стрелой Дрона поразил насмерть возницу Тхриштадьюмны. Другие стрелы повергли его лошадей и выбили из рук Тхриштадьюмны кожаный щит. Сын Друпады схватился за секиру и хотел было спрыгнуть с колесницы, но стрела Дроны выбила у него из рук и секиру. Спас Тхриштадьюмну Пхимасена. Он подвел к нему другую колесницу, а сам вступил в единоборство с утомленным схваткой Дроной. На помощь Дроне подоспели царь Калингов с многочисленной ратью и воины-нишатцы. Они с громкими криками окружили колесницу Пхимасены и осыпали стрелами доблестного Пандава. Чакрадева, сын царя Калингов, меткими выстрелами из лука поразил насмерть коней Пхимасены. Тогда разгневанный Пхимасена метнул в него тяжелую булаву, и Чакрадева, пораженный насмерть, упал с колесницы на землю. С грозным криком Пхимасена соскочил с колесницы и бросился на калингов, наполняя их души страхом. Под ударами его меча падали на землю воины, кони и громадные слоны. Огненным смерчем несся он по полю битвы, сея вокруг себя смерть и вселяя ужас во вражеских бойцов. Слоны, раненные Пхимасеной, обезумев от боли, повернули вспять и стали давить воинов царя Калингов. И когда пал от руки неодолимого Пхимасены царь Шрутаюс, дрогнули ряды калингов. «Это не Пхимасена!» — кричали воины. «Это сама смерть пришла за нами с мечом в руке!» Калинги бросили оружие на землю и побежали с поля битвы, спасая свои жизни. А могучий Пандава, ликуя, торжествовал победу. До глубокой темноты продолжался ожесточенный бой на залитом кровью поле, но не принес удачи кауровам второй день великой битвы. И когда наступила ночь и окутала поле темным покрывалом, утомленные боем противники разошлись на отдых. Так, день за днем, едва наступал рассвет, сходились Пандавы и Кауровы в смертельной схватке. Но не приходила к Пандавам желанная победа. С храбростью и упорством сражались братья Пандавы. Все меньше сыновей оставалось у старого Тхритараштры. Но все усилия Юдхиштхиры и его братьев отражались непобедимым Пхишмой. И задумал тогда Кришна одолеть его коварством.